Ацрашану говорил грозно, как пророк, и каждое слово его леденило сердце. Царь откинулся, судорожно сжал ручку трона и прикрыл глаза. По его лицу прошла судорога. «Ты лжешь, старик! Вы все лжете! Я не верю вам! Вы хотите запугать меня! Не за то ли, что уменьшил ваши доходы? Ничто не спасет Атлантиду! Страшный день гнева близится!» — воскликнул Ацрушану. И как бы в подтверждение этих слов вдруг прокатился сильный волнообразный подземный удар. Со светильников сорвались языки пламени, и некоторые из них погасли. Бронзовое оружие со звоном и лязгом обрушилось на пол. Кресло и царский престол покачнулись. С оглушительным треском расселась капитальная стена. По всему мозаичному полу от входных дверей протянулась большая трещина. Постепенно, суживаясь, она доходила до самого подножья престола. Царь с ужасом смотрел на эту трещину, как на подползающую змею, которая готова ужалить его. Снаружи слышались крики и плач испуганных женщин и детей, но в самом зале стояла гнетущая тишина. В эти немногие мгновения сознание людей должно было примириться с мыслью, которая переворачивала всю их жизнь. Это было так неожиданно, так необычайно странно и нелепо, что мозг отказывался понять. И царь смотрел, как загипнотизированный, на зловещую трещину и не мог произнести ни слова. Раздался второй толчок. Зазвенело оставшееся на стенах оружие и затрепетали хрустальные подвески на бронзовых светильниках. Царь встал с престола и, забыв об этикете, подошел к окну, чтобы освежить голову. Ветер доносил сюда соленую свежесть океана. Царь посмотрел вниз на огни Атлантиды, расстилавшиеся у подножья священного холма. «Бедная Атлантида!» — прошептал он, повторяя слова Ацрашану. Убитый, растерянный, обернулся он к собравшимся. Хрустнул пальцами, унизанными кольцами и перстнями, и, обводя взором жрецов, спросил: «Что же делать теперь?» Члены Верховного Совета поднялись со своих кресел и образовали шумную толпу. От торжественности заседания не осталось и следа. Они говорили все разом, не слушая друг друга и размахивая руками. Только Ацрашану сохранял полное спокойствие. «Тише!» — сказал он. — Стыдно. Вы не рабы. Если потеряем спокойствие, кто позаботится о нашем спасении? Наступило молчание. Все были смущены. — С Атлантидой кончено, — продолжал верховный жрец. — Надо подумать о нашем спасении. А оно может быть только в одном — бегстве. Не теряя ни одной минуты, мы должны собираться в путь. Мы должны взять с собой наше оружие, нашу армию. Это первое и главнейшее, так как нужно будет заново строить свое могущество. Многие друзья отвернутся от нас и станут врагами. Нужно взять с собой наши драгоценности, наших животных, семена наших хлебных растений. Наш флот может перевести только армию. Для жителей священного холма и свободных граждан должны быть построены новые огромные корабли-ковчеги. Предстоят бури и ливни, и корабли должны быть построены так, чтобы бороться с ними. Надо немедля браться за работу. Каждая минута дорога. Но кто будет строить корабли? Кто возьмет на себя всю черную работу по сборам в путь? Рабы бежали, сказал Кунтинашар. «Надо вернуть рабов», — ответил Ацрашану. «Надо объявить им помилование и поставить на работы». «Никогда!» — гневно воскликнул царь. «Помиловать бунтовщиков? Цареубийц? Никогда! мы привлечем к работам воинов!» «У воинов будет достаточно своей работы», — осмелился возразить Кетцалькотль. «И потом, мои воины? Какие же они столяры и плотники? Воины умеют только владеть мечом. Их пришлось бы еще долго учить новому ремеслу». «Сейчас не время для мести», — сказал Атрушану. «У нас нет выбора. Или помиловать рабов, или погибнуть вместе с ними». «Лучше погибнуть, чем помиловать», — упрямо ответил царь. «Ну что ж, твоя воля священна. Будем готовиться к гибели», — сказал Атрушану, лукаво взглянув на царя из-под нависших бровей. «Но я успею спастись», — смущенно произнес царь, помолчав. «Да, ты можешь успеть. Но что будет с тобой, если при тебе не будет армии, жрецов, оружия, всяческих запасов и золота? Ты будешь как тростник, ветром колеблемый». Царь колебался. «Вот что», — продолжал Атрушану с той же скрытой улыбкой. «Ты жаждешь мести. Она не минует рабов. Мы можем пообещать им помилование, но ничто не помешает нам взять лишь столько рабов, сколько нам нужно для путешествия и устройства на новом месте. Остальных мы оставим, в последний момент пообещав вернуться за ними. Поверь, что гнев богов настигнет их здесь вернее, чем меч Кетцалькотля. Ни один не уцелеет. А когда обживешься на новом месте и обзаведешься новыми рабами, можно будет покончить с мятежниками, вывезенными из Атлантиды. Не так ли?» Царь нахмурился и процедил сквозь зубы. «Согласен, Кетцалькотль. Разошли вестников по всем лесам. Объяви им от моего имени о царской милости».